Глава 6. Западня. После дорогостоящей консультации у юриста Аяка пребывала преимущественно в скверном расположении духа. Как выяснилось, доказать нарушение интеллектуальных прав не только сложно, но и жутко затратно. У них совсем молодой бренд, делающий лишь первые неуверенные шаги в мире большой моды. Раньше, да, впрочем, и сейчас, у них банально не было финансовой возможности регистрировать каждый предмет одежды, созданный в ателье. А теперь, чтобы доказать авторство, им необходимо заплатить 200 тысяч юнов за экспертизу всего-то одного комплекта белья. «Ты сегодня успеваешь доделать заказ госпожи Ватанабе?» «Да, дай мне буквально еще 2 часа». Аяка направилась в сторону лестницы, но остановилась в дверном проеме и бросила из-за плеча: «Шикаяма, ваша помощь не будет лишней». Они спустились в мастерскую и приступили к работе. Пока она заканчивала корсет с глубоким вырезом, состоящим из пластин эластичной, но крепкой кожи и нежнейшего гипюра по бокам, стажер шил комплект трусики танго. Уже на следующей неделе госпожа Ватанабе отправится с дипломатическим визитом в одно южное королевство Ираша. Там она преподнесет этот комплект в качестве подарка принцессе правящего прайда. Нельзя было допустить ни малейшей оплошности. Каждый стежок обязан выглядеть идеально. «Госпожа Ита, посмотрите, пожалуйста». Шикаяма показал очередной из этапов, дождался ее одобрительного кивка и вернулся за швейную машину. Они практически закончили. Осталось лишь наложить руны и зачаровать белье. Когда, не пойми откуда, взявшийся сквозняк вдруг захлопнул дверь с очень подозрительным щелчком. Взгляд тут же пробежался по узким окнам у потолка и обнаружил, что одно из них было приоткрыто на широкую такую щель. Аяка подошла и дернула за ручку. Разумеется, дверь не поддалась. «Йосика!» Она застучала кулаком по деревянному полотну и стучала до тех пор, пока не услышала торопливый топоток сбегающих по лестнице ног подруги. «Чего это у вас там происходит? Зачем закрылись? Проказничаете?» «Да, именно этим мы и занимаемся, а ты пропускаешь все самое интересное». «Непорядок». «Согласна. Поэтому открой дверь». «Как?» «Ключом». «Каким?» «Желтеньким». Процедила сквозь зубы Аяка, понимая, что шкодливая мартышка натурально над ней измывалась. «Он висит на связке с брелком панды. Вспомнила?» «Вспомнила!» Радостно воскликнула Йосика. «Вот как раз эту связку я и забыла на прошлых выходных у родителей». «Да ты прикалываешься? Тогда съезди и забери их, пожалуйста». «Когда?» «Прямо сейчас». «Ладушки, я ускакала. Шалите там поактивнее». Оказаться в заперти с молодым и красивым парнем не то же самое, что работать с ним в одном помещении. Атмосфера словно загустела, напиталась иными ароматами. И Шикаяма, очевидно, тоже почувствовал это. Не мог, как прежде, просто сидеть на месте. Он прогулочным шагом слонялся вдоль стены и разглядывал окна. Даже если до них добраться, так ведь по-нормальному тени раскрывались, еще и решетки припаяны, дабы никто с улицы не влез на цокольный этаж дома. «Раньше здесь был подвал?» Вдруг поинтересовался Шикаяма. «Да, обычный хламовник. Когда мы с Йоси арендовали этот дом, он был в запущенном состоянии, мягко говоря. Пришлось хорошенько вложиться в ремонт. Но нам попался прекрасный арендодатель. Удалось договориться, что расходы за ремонт пойдут в счет будущей аренды». Она с теплотой на сердце оглядела длинное светлое помещение с высокими потолками. Оно дышало благодаря дымчато-белым стенам, серому полу и сложной системе магического освещения, имитирующей абсолютно любое время суток. Самая дорогая часть ремонта. Но по какой-то неизвестной причине Аяке все равно больше нравилось работать в полумраке, под обыкновенной настольной лампой. Как-то уютнее она себя ощущала в крохотном островке желтого света, будучи вооруженной любимой иглой. Почти все сделали, как хотели. Ключ от подвала ныне мастерской оставался. Нас никак не доходили руки до замены замка. Даже такую мелочь надо согласовывать с арендодателем. «Вы на славу постарались. Здесь приятная атмосфера. А что касается замка, я сам могу вам его поменять». «Так вы у нас на все руки мастер, Шикаяма?» Усмехнулась Аяка и тут же мысленно себя одернула. С чего вдруг она заговорила с ним в таком заигрывающем тоне? Это все дурное влияние кокетливого Йосика. Однозначно. «По мелочи кое-что умею». подтвердил он, посмотрев на нее непонятным взглядом. Таким, по которому было невозможно определить, что происходило в чужой голове. И произнес то, что Аяка вообще не ожидала от него услышать. «Последние 20 лет я живу по съемным квартирам. Пришлось многому научиться». Подставив к стене стул, Шакаяма скинул домашние сланцы, взобрался на сиденье и выглянул на улицу. Внимательно изучил по всему периметру окно, как были припаяны решетки, и шумно вздохнул. «Тут без вариантов». «Я в курсе. Лично контролировала установку этих решеток». «Но даже если бы и не было решеток, все равно окно слишком узкое». Он слез со стула и вернул его на место, задвинув под длинный рабочий стол, стоящий ровно по центру мастерской. «Почему же? Не такое уж и узкое. Я бы вполне могла пролезть». Шакаяма окинул Аяку оценивающим взглядом, едва заметно улыбнулся краешками слегка обветренных губ и отрицательно мотнул головой, отчего челка упала на глаза. «Нет, вы бы не пролезли. Хотите сказать, что я толстая?» На последнем слове у нее аж голос дрогнул. «Да у меня талия 65 сантиметров. Нет ни грамма лишнего жира. Тело, как у 40-летней девочки. Я слежу за своим питанием и регулярно занимаюсь спортом. К вашему бесцеремонному сведению, Шакаяма». Однако он даже не думал извиняться за грубые намеки. Как-то нахмурился, весь скривился. И, главное, продолжал кидать на Аяку странные взгляды. Неужели думал, что она носит утягивающий корсет? Да это смешно. А еще обидно. Так обидно, что она была не в силах проигнорировать это фактическое оскорбление ее фигуры, поэтому подошла и предложила. «Потрогайте». «Потрогать?» «Да, потрогайте. Мне нечего скрывать». «Правда, можно?» — недоверчиво уточнил Шакаяма. «Нужно». Он поднял ладонь, посмотрел ей в глаза, убеждаясь, что Аяка не против, и положил свою пятерню ей на грудь. Секундная пауза, а потом уже ее рука, наученная горьким опытом, не замахиваясь, снизу вверх ударила его по щеке. Получилось дать хорошую такую пощечину, звонкую. Аж ладонь сначала вспыхнула огнем, а потом противно заныла. «Ауч!» Заторможенно прокомментировал Шакаяма и дотронулся пальцами до того места, где прямо на глазах расцветало красное пятно. «Какого? Зачем?» Обескураженно пробормотала она, поскольку не планировала оказаться облапанной им во второй раз. Но и рукоприкладствовать не собиралась. Все произошло как-то спонтанно, на эмоциях и рефлексах. Ударить ударила. А теперь смотрела на этого испуганного, по сути, еще мальчика и чувствовала себя крайне виноватой. Почти наполовину лица растянулась отметина. Наверняка и болела не меньше, чем у нее ладонь. И как назло, вокруг не было ничего, что можно было бы приложить к его щеке. «Вы же сами сказали потрогать», — тихо произнес он. «Но не грудь же?» «Простите, я вас неправильно понял». «Да как тут можно было неправильно понять?» Искренне возмутилась Аяка. «Мы же говорили о талии. Вернее, вы намекнули, что я толстая, а уже мне хватило мозгов доказывать вам обратное». «Нет, я не имел в виду ничего такого. У вас очень тонкая талия». «Тогда...» «Почему вы сказали, что я не пролезу в окно?» «Потому что еще вы очень фигуристая», — ляпнул он и отвернулся. А вот, получив заслуженный комплимент, она не нашлась, что ответить. И плевать, что за красивой фигурой стоял усердный подсчет калорий и утомительные физические тренировки. Аяка только и смогла, что смущенно потупить взоры и сесть за рабочий стол, чтобы чем-то занять руки.